Глава 8. Рома. Следующие дни шли ровно. Работа работалась, а в администрации нагрузка спадала. Все слуги народа уже потирали ручки перед летними отпусками. Я тоже задумался об отдыхе. Выкрал минутку и полазил по туристическим сайтам. Очень понравилась идея взять в охапку жену и увезти ее на край света. А этот край света был в Китае. Нас ждал Хайнань. Вспомнил про старого друга, мастера спорта по смешанным единоборствам Макса Петрова. Договорились о встрече и гладенько так уладил вопрос с якобы зачислением подростка в его секцию. Макс отличный друг, красиво подыграл с медкомиссией. А вот насчет Олега я с ним договорился всерьез. И мой сын будет ходить в секцию. С женой внешне у нас все было гладко. Катя успокоилась и больше не терзала ни меня, ни себя создавшейся проблемой. И это, как я понял, благодаря тому, что Саша уходил из дома с самого утра и возвращался вечером. Мне не было интересно, где он был и что делал. Меня больше волновала спокойная атмосфера дома. Но, видимо, я рано расслабился. Что здесь происходит? С огромным букетом белых лилий в руке я стоял на пороге своего дома и ни черта не понимал. Словно попал на дневную вечеринку, где толпа разношерстных подростков решила погулять так, будто завтра случится конец света. И куда смотрит Катя? Неужели она могла такое разрешить? Громкая музыка поглотила мой рык. Из разных комнат туда-сюда бродили слегка подвыпившие экземпляры, не обращая на меня внимания. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, кто организатор данного мероприятия. Я стал искать Сашу. Ты чего здесь устроил? Я все так же с силой сжимал стебли цветов, не боясь их переломить. Злость на спонтанную вакханалию в моем доме поднималась из глубины души. Парень в окружении личностей чуть постарше вальяжно сидел на моем диване в моей гостиной. Увидев меня, он знаком попросил сделать музыку потише. «О, пап, ты не сердись, я друзей позвал». «Я вижу. Кто тебе разрешал?» Он наигранно притупил глазки, подмигнул соседу слева и встал. «Твоя жена?» «Чего?» Катя не могла. «Но, как видишь, они здесь, и мы приятно проводим время». «Это я заметил. А теперь быстро убрали этот срач и свалили все». А ведь хотел устроить жене сюрприз. Знал, что детей дома нет, она одна. Ага, одна. Может, Катя нашла общий язык с пацаном? Или разрешила ему мне назло? Вихрь неприятных мыслей пронесся в голове, но я быстро переключился на ситуацию. «Изи, батя, ты нам весь вайб портишь!» — хмыкнул довольно взрослый парень, делая глоток пива. «Твоя чика была самая няша. Прям уф!» «Ты, блядь, не русский? Пошел первый отсюда нахер!» «Фу, кринж!» Этот переросток долгими манипуляциями кистей прощался с Сашей, а я пыхтел и ждал. Вскоре, с недовольствами и модными словечками в мой адрес, друзья новоявленного сыночка стали сваливать. «Где моя жена?» «Ну, после всего, что она тут вытворяла, наверное, наверху отдыхает». Он пожал плечами и прошел в кухню. «Так, стоп. Нормально рассказывай, не кидай вообще фразы. В каком смысле вытворяла?» Я следом влетел на кухню, хватая пацана за руку. Никто не имеет права разговаривать со мной загадками и завуалированно оскорблять мою жену. «Пап, ты чего? Я сам в шоке был. Она внезапно спустилась к нам, взяла пиво и стала пить наравне со всеми. А потом мяукнула Честеру и ушла с ним». «Ты что за хрень несешь? Моя жена даже близко не похожа на ту, про кого ты говоришь». Саша вырвал руку и включил свой мобильный, поворачивая ко мне экраном. «Да я сам в шоке. Такая порядочная жена, заботливая мама. А как с катушек слетела?» И я своим глазам не поверил. «Катя. Моя Катя в обнимку с тем наглым типом, который посмел мне свой хавальник открыть». Выхватил телефон и стал внимательно всматриваться в фотографию. Что-то не сходится. Взрослый чудачило крепко держит мою жену двумя руками в жестком захвате. Руки Кати у него на груди, словно она пытается отстраниться. Ее губы плотно сжаты. Нет. Я знаю мою жену как облупленную. Когда она в страстном настроении, ее взгляд горит, и она часто закусывает нижнюю губу. И точно, такое она бы в нашем доме на глазах у всех не устроила. Прикинувшись ревнивым идиотом, громко выругался к удовольствию пацана. И он себя выдал с потрохами. А у меня было чем крыть. Но нужно время. Пусть понежится в своей пакости. «Спасибо, Саня. Твою же мать. Как она могла?» Вот, я тоже не понимаю. Саша напустил на себя растерянный вид и хлопнул меня по плечу. Засранец, еще и жалеет. Погоди, я не так прост. Иди к себе в комнату и сиди тихо. Я не стал дожидаться и первым вышел, поднимаясь на второй этаж. В голове горел план. И вместо того, чтобы зайти в спальню к жене, я двинулся в детскую дочки. Быстро набрал номер айтишника моей фирмы и в двух словах объяснил то, что я от него хочу. Буквально на прошлой неделе, пока Катя ездила с детьми к моим родителям, установил по дому камеры. Подключить их должны были в понедельник. И со всей этой мутной историей я совсем забыл об этом ей рассказать. Теперь же я радовался забывчивости. Все записи отправлялись на сервер в облачное хранилище. Мне нужен был доступ с мобильного телефона. И для этого айтишник должен был удаленно проложить мне путь. А я уже спокойно мог ввести свой пароль и смотреть записи. Ждать пришлось недолго. Как только работа была проведена, айтишник отзвонился. Я пообещал ему премию и тут же стал входить на сервер. Быстро нашел нужную камеру и запись. Вот же мудаки. Знал бы я раньше, расквасил бы морду. Мои кулаки непроизвольно сжимались до побеления костяшек. От мысли, что мою жену, будь она не такая бойкая, малолетние уроды могли изнасиловать, чуть не взвыл. Отдышавшись, снова просмотрел запись. На ней Катя спустилась со второго этажа и, энергично жестикулируя, что-то стала говорить Саше и его друзьям. Звук отсутствовал. Надо будет этим заняться. Самый смелый и наглый подошел к ней вплотную и стал зажимать к лестнице. Обхватил ручищами и прижал к себе, когда мой якобы сынок стал делать снимки на свой мобильный. Сученыш. Жестко разочаровавшись, я упал на кровать дочери и сжал голову руками. Надо быстрее заканчивать. Все катится в пекло и реально становится страшно. Но для начала я должен успокоить любимую. Родная, это я. Дверь в спальню была заперта, что неудивительно. Правильно сделала. Прошло несколько долгих минут, когда повернулся замок, и в проеме показалась моя зареванная жена. «Иди ко мне, Катюш». Я тут же притянул ее к себе, ногой захлопнул дверь. Поднял на руки и отнес в постель, качая как маленькую. «Успокойся, я все знаю, прости». «Он монстр! Они в нашем доме!» Катя пыталась сквозь новую волну рыданий объяснить, но выходили только отрывки фраз. «Рома, мне страшно!» «Прости, Катюш, прости. Я рядом. Я их выгнал. Все хорошо». Так себе из меня утешитель, когда кровь бурлит бешенством. «Слава Богу! Я думала, они меня...» «Нет, даже не думай об этом». Я приложил палец к ее губам, пресекая продолжение на корню. «Ты умница. Все сделала правильно. Горжусь тобой и безумно люблю». «Этот гаденыш что-то говорил про отличные фотки». Катя отняла лицо от моей груди и посмотрела с таким испугом мне в глаза, что чуть не задохнулся от ярости. Он пошутил. «Нет, ничего. Давай сделаем так». Я уложил жену на подушке и нежно провел по щеке, стирая следы слез. «Ты полежишь еще немного, можешь даже поспать». «Скоро Олега забирать, а потом Настю». Катя покачала головой, привставая. Я снова вернул ее на подушке. «Отдыхай и ни о чем не думай. Олегу позвоню и объясню, как доехать домой. А Настю сам заберу. Родители позвонили мне, они приболели и прийти к ней на праздник не смогли. Больше на работу не поеду. Останусь с вами». На тумбочке завибрировал мобильный жены. Не думая, взял его в руки и ответил супруге Эдика. «Ин, привет». «О, Ромчик, не ожидала. Где там Катя?» «Слушай, Ин, сделай доброе дело». «Смотря какое. Я тут звоню напомнить про вечер. Хотела у Кати по салатам узнать». «Мы не приедем сегодня». Я посмотрел на Катю, получив положительный кивок. «Что случилось? Почему?» «Случилось. Можешь забрать Олега? Ты же Оксанку будешь забирать?» «Да, уже выезжаю». «Шикарно. Забери детей и езжай к нам. Кате нужна твоя поддержка». «Ром, не надо. Не хочу на Инну все выливать». Катя попыталась протестовать, но я ей жестом показал не мешать. «С этого и нужно начинать. Ты накосячил, Севастьянов?» «В большей степени». «Эдик не говорил? Давай приезжай». «Нет. Ваша мужская солидарность иногда убивает. Скоро буду». Я отдал Кате ее телефон и поцеловал в лоб. Она уже успокоилась, слезы высохли, а взгляд стал яснее. «Скоро приедет Инна и побудет с тобой. Поболтаете, меня покостыляете, а у меня будет небольшое дельце». «Какое?» «Потом расскажу. Не переживай. ничего плохого уже не случится. Я словно с маленькой девочкой говорил, придавая своему голосу нежность и терпимость. Решил, что откладывать на завтра вымышленную медкомиссию не стоит. Пройдем ее сегодня. Посидев с женой еще минут 5, спустился на первый этаж. Сейчас мне надо хорошо сыграть роль рассерженного мужа, чтобы парень поверил. Она не сознается. Присел на кровать рядом с Сашей в его небольшой комнате. Говорит, что пыталась выгнать вас. Но фото не врут. Вот так живешь с человеком хреново тучу лет и не подозреваешь о его подлости. «Прости, пап, что из-за меня все так вышло. Что будешь делать?» Я зыркнул на него, сдерживаясь от мощной оплеухи. «Как же старается. Вот только ради чего?» «Пока не знаю. Мне надо подумать». Уронил голову в ладони и страдальчески застонал для полной убедительности. «Может, вам надо немного отдельно побыть? Ей подумать над поведением, а тебе остыть?» «В кого ты такой взрослый и не по годам умный? Вот же поганец, хочет меня с женой развести. Может, в тебя?» Я слегка приобнял его за плечи и взлохматил волосы почти такого же цвета, как и мои. А самому хотелось руки ему на шею переместить и сжать. «Не сильно. Так, для припугу». «Возможно. Ты прав. Давай сделаем так. Сейчас съездим в поликлинику, пройдем медкомиссию. Не хочу дома быть и видеть жену, сам понимаешь». Пацан кивнул, и я продолжил импровизацию. «А потом я отвезу тебя к бабушке с дедушкой. Погостишь в выходные и в понедельник вернешься. За это время жена с детьми соберутся и поедут к ее родителям». «Хорошо, я понимаю». «Вот и решили. Собирай вещи». Вышел из комнаты, мысленно рассчитывая время. «Успею я все сделать или придется опять просить Назарову сделать доброе дело?» Не стал подниматься к Кате, чтобы не вызывать подозрений. Написал о планах отвезти пацана к родителям сообщением.